Глава 15. Аиша. Дрожу, будто сделала что-то очень-очень страшное. Прямо как тогда, в сентябре, в душе с Назаром. Но это ведь правильно. Я ошиблась и решила исправить. Лучше не дразнить Мишу, не давать ему надежду. Будет беда. Побывав на семейном ужине, я усвоила это еще лучше. Взгляд Амира Айдаева до сих пор ощущается на коже. Он темный, тяжелый, открытый. С вызовом младшему брату, с угрозой. Я не могу поставить под это Мишу, поэтому так. Записку вернула, не открывая. Не ловила больше его взгляда и постаралась как можно быстрее уехать из университета. Сбежала, другими словами. Трусиха. Обняв себя руками за плечи, греюсь под душем, переступая с ноги на ногу и вдыхая влажный воздух через нос. Как только перестаю стучать зубы, до красна растираю кожу полотенцем. Надеваю свободные пижамные штаны и рубашку до середины бедра. Сушу волосы. Беру книги, напоминая себе, что мне надо учиться. Я мечтала. Это моя свобода, вырванная через унижение и позор. Телефон стоит на беззвучном, чтобы уведомления не отвлекали. Экран загорелся. Переворачиваю мобильный и снова погружаюсь в материал. На истории архитектуры и строительства меня начинает выключать. Открываю глаза и заново вчитываюсь в абзац. Снова теряюсь. «Дамиль?» Округляю глаза, проснувшись у него на руках. «Уснула на полу. Опять». Вздыхает муж, укладывая меня в постель и укрывая одеялом. Поднимает с пола мой мобильник. Легко его разблокируют. Хмыкает и смахивает что-то с экрана. А я не посмотрела. И холодок проходится по спине, поднимая дыбом все тонкие волоски на теле. «Спокойной ночи». Муж кладет трубку на тумбочку у кровати, гасит свет и уходит. «Да какая теперь спокойная ночь? Я когда-нибудь высплюсь вообще?» Открываю все мессенджеры, заглядываю в СМС. «Ничего, все сообщения старые». «Миша, если это ты, клянусь, я тебя побью». Но Дамиль ничего не сказал. «Может, не Миша?» «Так спать». Зажмуриваюсь и стараюсь медленнее дышать. «Блин, да скажите кто-нибудь моему сердцу, чтобы перестало так колотиться. У меня уже в голове стучит от волнения. 1, 2, 3, 4, 10, 150. Где-то на подходе к 1000 организм сдается. Только Миша никуда не девается. Он приходит ко мне во сне. О, Аллах, как стыдно видеть такое. Но ведь больше никто не видит. Это моя тайна. Только так я могу разрешить ему прикосновение. Даже поцелуй. Настоящий, взрослый. Просыпаюсь на смятых простынях и смеюсь над собой. Точно дурочка. Щеки горят от неловкости. Трогаю губы подушечками пальцев. Тряхнув головой, бегу умываться. На завтрак спускаться волнительно. Его нет. Увидев меня, сообщает Юй. Уехал. Рано. «Спасибо, я буду только чай. Не накладывай больше ничего, пожалуйста». Таечка кивает и делает мне ароматный зеленый чай с какими-то маленькими сиреневыми цветочками. Пью, читая ленту новостей и поглядывая в окно. Там дождик сегодня. Города почти не видно. Юй приносит мне зонт и сообщает, что водитель уже ждет внизу. Спускаюсь. Забираюсь в теплый салон автомобиля. Пока едем, рисую пальчиком по стеклу, рассматривая размытые от непогоды светофоры и витрины. Прямо у нас над головой раздается гром. Охнув, съеживаюсь и тут же расправляю плечи, уговаривая себя, что все будет нормально и Миша не станет дурить. При мысли о том, что ему нужна другая девочка, в груди неприятно скребется и сосет. Мне точно будет трудно на такое смотреть. Зато никто не пострадает. «Блин, да почему все так? Почему опять мне приходится чем-то жертвовать? У всех вокруг есть свобода. Она у людей от рождения. Они ее не отвоевывают, разбрасываются, не ценят. Почему же в моем мире свобода может стоить чьей-то жизни? Моя семья и приобретенная тоже будто застряли в другом веке. Хотя они считают, что это я бракованная, и меня надо переучить, перевоспитать, посадить в клетку». Я ведь на самом деле совсем не хочу, чтобы у Миши была другая девочка. Он мне нравится очень. Я, наверное, я тоже влюбилась. Просто не знаю, как это. У меня раньше не было ничего такого. Только я ему этого не скажу, не подойду. и снова не буду отвечать на его записки. Мои желания, моя слабость могут привести к беде. Раскрывая зонт, решительно выхожу из машины, наступив лужу и обрызгав черные брючки. Иду через плац, не глядя на компанию парней. От них отделяются Уля и Лиза. Подхватывают меня под руки. Болтаем, даже смеемся. Они для меня отличный антидепрессант с первых дней учебы здесь. Лиза, как старшая, все время выручает и подсказывает. А с Улей так же тепло, как было бы, наверное, с сестрой. На архитектурной графике в аудиторию заглядывает парень и громко сообщает. «Мамедова Аиша есть у вас?» Поднимаю руку, машу, чтобы заметил. «В деканат, срочно!» «А что случилось?» Удивленно моргаю. «А я-то откуда знаю? Я всего лишь передатчик. Меня просили передать, и я передал». Улыбается он и исчезает за дверью. На всякий случай собираю свои вещи и тихо, чтобы никому не мешать, выхожу следом за парнем. Убежал уже куда-то. Пожав плечами, совершенно спокойно иду к кабинетам администрации. С успеваемостью у меня все нормально. Хвосты почти все закрыла. Насчет пропусков договорился Дамиль. Ругать или отчислять мне точно не за что, а остальное не страшно. Моя реальность, похожая на боевик с элементами психологического триллера, гораздо ужаснее обычного деканата. Прохожу мимо очередной двери. Кто-то хватает сзади, одновременно зажимая рот ладонью. Рывком вдавливает в крепкое тело. Сумка падает. Меня тащат, я пытаюсь вырваться, пока ноздрей не касается очень знакомый запах мужского одеколона, смешанный с моими духами. Точнее, уже не совсем моими. «Не кричи!» Его дыхание касается уха. Миша разворачивает меня к себе лицом и прижимает к кафельной стене. Убирает руки. Делает два шага назад. «Это преподавательский туалет. Здесь нам точно не помешают». «Ты с ума сошел?» Все же кричу на него на эмоциях и адреналине. «Наверное», — хмыкает он. «Но ты же меня игноришь по всем фронтам. Записки возвращаешь. Сообщения в мобильнике не открываешь». Я двигаюсь по стене в угол. Миша приближается, в этот раз медленно. «Это было твое сообщение». Сердце падает в живот и болезненно колотится о брюшную стенку. У Мишки такой взгляд сейчас, как у раненого зверя. Столько эмоций. В нем и злость, и ревность, и то самое чувство, влюбленность. Я вижу, как его штормит. Он делает ко мне еще один шаг. «Миша, нельзя, слышишь? Тебе нельзя подходить ко мне. Нельзя говорить со мной. Я теперь замужем». Шепчу и жмурюсь от страха. «Не надо, пожалуйста. Будут проблемы». Вжимаю стену. Отступать больше некуда. Он загнал меня в ловушку. «Меня задолбало твое нельзя!» Миша рявкает мне в лицо. «Ты моя, Аиша. Моя, ясно тебе?» «Но...» Кусаю губы, чтобы не плакать. Это только во сне я была с ним смелой. Сейчас мне и страшно, и волнительно, и трепетно от его слов. Каждый из них впечатывается в меня, как прикосновение. Я чувствую, как этот парень, выдыхая мне в губы, меня присваивает. Прямо в эту самую секунду. Никаких больше «но», «нет» и «нельзя». Его сильное напряженное тело, обтянутое белой футболкой с длинным рукавом, бессовестно запретно прижимается к моему, словно закрывая ото всех. И я так решил.